А я, Логовеевич, просить хочу, чтоб к нам Катерину-то на уборку, и на сенокос также. Ишь ты, понравилась, значит, ей трактористка твоя, — проговорил Дорофеев, сходя на землю. Ну, поздравляю с завершением посевной. Первый посевной в твоей жизни, Екатерина Даниловна. Солнце жарило. Директор МТС был в одной рубахе-косоворотке из черного ситца, а худые плечи секретаря райкома партии, несмотря на теплынь, обтягивал толстый суконный пиджак. Под пиджаком была надета еще военная наглухо застегнутая гимнастерка. «Первое, да бог дай, чтобы и последнее», — проговорила Катя. Секретарь райкома глянул на нее из-под рыжеватых, тоже сильно исхудалых бровей, как-то неодобряюще. И Катя добавила: «Еще когда сообщалось, что на протяжении больше 400 верст нашей границы вышли, и дальше немцев гонят. Может, к осени война и закончится, отец вернется». Говоря это, Катя увидела, как дрогнули брови Дорофеева, как медленно опустил он глаза и прикрыл их усталыми веками. А директор МТС, сгорбив спину, начал зачем-то ворошить лежавшие в ходке дождевики. «Не вернется», — услышала она тихий голос Дорофеева. И в первые секунды вовсе и не поняла, что это такое произнес секретарь райкома, что означает это слово. А Дорофеев так же медленно, как опускал, стал поднимать тяжелые веки. Все открывал и открывал свои глаза, переполненные виной и болью. И эта боль из его глаз стала переливаться ей в самое сердце. В ушах, во всей голове гулко забарабанила. И сквозь этот гул пробивались еле слышно, но острыми холодными ножами, пронизывающие ее насквозь, слова секретаря райкома: «Тебе надо найти в себе мужество, Екатерина Даниловна. На фронте погиб твой отец, и Степан Тихомилов погиб». Директор МТС Гайдуков все рылся и рылся в ходке, горбатя черную свою спину. Дорофеев протянул руку под пиджак, из нагрудного кармана гимнастерки вытащил какие-то бумажки, и Катя увидела, что это два конверта, согнутые пополам. Боясь, что Дорофеев сейчас протянет ей эти конверты, она загородилась от них ладонью, попятилась и хрипло выдохнула: «Вы что? Уберите!» «Они пришли давно, да вот никто не знал, как тебе сообщить». Будто ища защиты от этих безжалостных слов Дорофеева, от его худой и зловещей руки, действительно протягивающей ей конверты, она кинула беспомощный взгляд в одну, потом в другую сторону, но справа от себя увидела лишь те же пологие холмы, рассыпанных по склонам сопок коров и овец. А слева, прямо через засеянное поле, и в самом деле шли к ней на помощь вроде Катя-трактористка да кладовщица Легостаиха. Но что это, идут-то они так медленно, будто ничего и не знают. Вон о чем-то спокойно переговариваются, а трактористка помахивает себе зажатым в руке платком, да еще и похохатывает. Она еще раз бросила обезумевший взгляд на Дорофеева. Протягивал он теперь ей конверты или нет, Катя Афанасьева не видела. И лица его не видела, не различала. Его фигура и фигура Гайдукова обрисовывались смутно. Они будто находились за толстым туманным пластом. А дальше, высоко над ними, за таким же толстым пластом, торчал белесый круг солнца. И этот круг начал вдруг приближаться, быстро увеличиваясь до невероятных размеров, обжигая нестерпимым жаром. И уже защищаясь от этого испепеляющего огня, Катя прокричала на все поле безумным голосом: «Нет!» Повернулась и побежала навстречу подходившим женщинам. Но сил хватило сделать только несколько шагов, ноги подломились, и она рухнула лицом вниз, в разогретую солнцем землю, только что засеянную тяжелым зерном. Несколько дней она лежала дома без всяких чувств.